Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 28 июля. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха». Материал из села Гиншен. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян произвел ряд назначений в армии обороны. Согласно президентскому указу, генерал-майор Микаэл Арзуманян назначен первым заместителем командира воинской части 19-916. Другим указом президента полковник Масис Михаилян освобожден от должности замкомандира воинской части 19-916. В тот же день президент подписал указ о назначении полковника Бориса Давидова заместителем командира воинской части 19-916 армии обороны НКР с заключением 5-летнего договора. Полковник Александр Григорян назначен командиром воинской части 32-964 армии обороны с заключением договора сроком на 5 лет. В ночь с 27 на 28 июля вооруженные силы Азербайджана продолжали нарушать режим перемирия вдоль линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Согласно информации, передовые подразделения азербайджанских сил из стрелкового и артиллерийского оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2700 выстрелов, в том числе из минометов, гранатометов, а также свыше 140 выстрелов из пулеметных орудий крупного калибра. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР дали соразмерный ответ наступательным действиям противника и с уверенностью несут боевое дежурство. Первая половина 2015 года уже позади, прошел и самый ответственный период сельскохозяйственного года. В Минсельхозе считают этот год очень благоприятным. Это самый удачный за последние несколько лет сельскохозяйственный год, в том смысле, что не было стихийных бедствий, весенние дожди не запоздали и больших потерь мы не понесли, сказал замминистра сельского хозяйства Карен Агаджанян. Жатва зерновых подходит к концу. В противовес последним годам, в 2015-м у фермеров, занимающихся возделом зерновых культур, повода для недовольства погодными условиями не было. На данный момент мы завершили жатву на 41 тысячи гектаров. Остается порядка 3500. Средняя урожайность составляет 27,1 центнера с гектара. Это хороший показатель. Мы собрали более 110 тысяч тонн урожая. Надеемся, что к концу жатвы этот показатель достигнет 120 тысяч тонн, сказал замминистра. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Власти республики большое внимание уделяют вопросу строительства новых школьных зданий, ремонту и реконструкции старых. За последние годы построено много новых школ, как в столице, так и в районах республики. Но тем не менее, в отдельных селах республики, да и в городах, остаются школы, нуждающиеся в ремонте и реконструкции. Сегодня речь пойдет об одной из старейших школ Арцаха в селе Хиншен. Она была построена в 1902 году. За эти годы, конечно, косметический ремонт был проведен, но сегодня это образовательное учреждение нуждается в ремонте. Об этом мы поговорили с директором школы Давидом Давидяном. Мэр Дпроц Шарджаном Амена Ханагунь Дпроцна. Эрюр Таснирек Тарекана. Чишта Химавичак Шатахавора Шенка. Раньше в школе обучались дети из ближайших сел. Сказбум это допроцесс самборзораки хамараига. Болор гюгаракнери цекелинде неркацел ворпесинде гусум станан. Изначально школа была начальной, затем постепенно в связи с увеличением учащихся стала 7-летней, 8-летней и сегодня средняя школа. Допроцесс еркамя игел это ашакертнери канаки хед, ачела чорсамя, йотамя, утамя, миче межнакарк. С сожалением в голосе директор отметил, что сегодня обучается всего лишь 20 учеников. Има цавок ашагертнери канагы шат кича. 20 ашагерта цавалия вор кичен. Маснагетнеров апаховаценк, байц ашагертнеров че. Специалистами школа обеспечена, учебниками также, есть художественная литература. Все условия для организации учебного процесса созданы, необходим только ремонт. Мы поинтересовались, как учатся дети. Директор отметил, что, несмотря на малое количество учеников, в школе дети учатся хорошо. Есть талантливые ученики. Учащиеся сельской школы принимают участие в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, во всех мероприятиях, проводимых районом. Помимо учебного процесса, совместными усилиями учителей и детей в школе проводятся различные внешкольные мероприятия, организуются вечера, концерты, ставятся спектакли. Давид Давидян подчеркнул, что несмотря на малочисленность учащихся, учителя стараются интересно организовать досуг детей, не забывая национальных традиций. И это самое главное. Очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха» о проживающей в Шуши Алле Чесноковой. Алла, какими судьбами вы оказались здесь, в Карабахе? В Карабахе оказалась по воле случая. Муж учился в городе, в котором я родилась, Пенза. Это центральная Россия, Поволжье. Учился в Пензенском артиллерийском инженерном институте. А после окончания учебы по распределению он попал в нашу бригаду, которая тогда находилась в Накерте, в данный момент ее перенесли в Шуши. А при каких обстоятельствах вы познакомились с будущим мужем, армянином? С супругом меня познакомила подруга. Она прогуливаясь, у нас есть там замечательная Олимпийская аллея, недалеко от военного городка, познакомилась со своим парнем. Ну, так случилось, что они расстались, ну, а у нас сложились отношения, мы поженились, у нас образовалась семья. И это было когда, ваше знакомство и переезд? Знакомство у нас было в 2005, наверное, году, в 2006 мы поженились. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о своей отчей семье, где родились, учились и связи какие-то поддерживаете с родными, родственниками в России. Родилась я в городе Пенза, училась я в Пензенском педагогическом университете. Закончила я его несколько позже, чем мой супруг, то есть уже будучи замужем, проживая большую часть времени в Карабахе, я летала домой на сессию. Осталась в Пензе сестра и папа. Мамы, к сожалению, нет уже почти 10 лет. С сестрой общаемся, с папой, с сестрой общаемся по скайпу. Сестру зовут Оля, папу Александр. Отношения у нас хорошие, племянница у меня есть, уже взрослая девчонка. Собираются они приехать, но не складывается с работой. Как обустроились здесь, в Карабахе, в Шуши? Есть ли работа и чем вообще вы занимаетесь? В Карабахе обустроились неплохо. Поначалу жили у свекоров, у мамы с папой. Замечательные люди. Фамилия Арушанян, может быть, в определенных кругах известная, Славик Арушанян. Замечательные люди. Дали квартиру со временем. В 2009 году, в конце года, мы получили квартиру здесь, в Шуши, поскольку муж военнослужащий. Обустроились потихонечку, обживаем. Что-то приобретаем из мебели. Сколько у вас детей? Как их воспитываете? В каком духе? На каком языке общаетесь? Детей у нас двое. Старший мальчик, сын Олег зовут. Младшая Ангелина, девочка. Девочке 2 годика, мальчику 6, вот через месяц будет. Пойдем в этом году в школу. Общаемся дома в основном на русском языке. Армянский язык в любом случае они выучат и в школе. Кухня какая у вас? Уже умеете готовить армянские блюда? Ну, я бы не сказала, что армянская кухня очень сильно отличается от русской кухни. Готовим смешанные блюда. Очень любим картошечку жареную, но мне кажется, здесь ее тоже очень любят. Делаем долму, у нас это голубцы. Собственно говоря, тоже можно сказать, перекликается с русской кухней. Поэтому особых проблем нет. И у вас есть подруги, вы ходите в гости, к вам приходят? Ну, конечно, и подруги есть, и соседки ходят, и мы ходим к соседям. Замечательно общаемся. А как вам Шуши после Пензы? Ну вот, кстати, Шуши после Пензы очень даже замечательно. Климат что-то близко к средней полосе России. Я не скажу, что то же самое, зима, конечно, коротковата, но есть все-таки. Шуши – замечательный город. Ну и в конце нашей беседы, Алла, ваши пожелания своим соседям, своим шушинцам, карабахцам, родственникам здесь, в России, своим детям. Ну, какие могут быть пожелания? Прежде всего, здоровье. Здоровье – это самое главное, все остальное приложится. Детям расти здоровыми, веселыми, шустрыми. Ну, а всем остальным всех благ, мира, добра. Самое главное мира. Это было интервью с шушинкой Аллой Чесноковой.